Глава 12. Столица, 1 июля. Как принято считать, утро вечера мудренее, и Эрин получил возможность убедиться в правоте этой расхожей истины. Вместе с невнятными снами растаяли его обида и озлобление, оставив после себя лишь горстку легкого недовольства. Но главной бочкой масла, утихомирившей волны гнева, стала мысль о том, какую именно из своих наград наденет на прием к владычице бывший разведчик Аптелемнар. Что-что, а выбор у него был обширный. Посему, милейшим образом попрощавшись с озадаченной столь резкой переменой в его настроении Нол, Эрин Рандир умчался к хранительнице ларца с его регалиями леди Лайриэль. Он всегда считал вывешивание на груди звенящих рядов медалей и орденов дешевыми понтами, недостойными настоящего мужчины. Но на этот раз эльф все-таки достал из ларца заветную коробочку, присовокупив ее к рыцарской цепи, мечу с перевязью и золоченым шпором. Семилучевая платиновая звезда, украшенная бриллиантами на белоснежной муаровой ленте, звезда Эрениона, которую в просторечии именуют Гилгеладом. Ею награждают посмертно за беспримерный подвиг самопожертвования. Капитан-лорд Эрин Рандир Аптелемнар получил ее вполне заслуженно, и не его вина, что он случайно остался жив в той непростой переделке. За разглашение тайны, когда и при каких обстоятельствах он заслужил подобную честь, между прочим, до сих пор полагается военный трибунал. Хотя многие догадываются, но все равно предпочитают помалкивать. Круто, да? Не то слово. А сам герой раньше стеснялся надевать своего Гилгелада. И только могучий удар, нанесенный напарницей по мужскому самолюбию, сподвиг Эрина на столь демонстративный поступок. «Тогда поймешь, кого ты потеряла», — поется в одной известной песенке. Вот пусть леди Анарелла Тиони и поймет, от кого отказалась по доброй воле. Ха! Думаю, упоминать о том, что мне в очередной раз не удалось поспать, это уже лишнее. Правда, еще с вечера я искренне надеялась, что усталость, постоянное напряжение и раздражение возьмут свое, и, несмотря на сердито посапывающего на своей половине ложа напарника, я все-таки усну. Ибо завтра прием, а до него приедут белошвейки и привезут наряд. Потом по плану визит парикмахера, а еще надо не забыть попросить Эстелатара сгонять в городскую резиденцию и привезти ларчик с подходящими к случаю украшениями. «Ой, сколько всего! Я же говорила, что не люблю всю эту предприемную подготовку. Говорила, да? Так что выспаться бы не помешало. Но опять не удалось. Балрак». Впрочем, как не раз отмечалось окружающими, аристократическая бледность мне идет. А круги под глазами исправит косметичка. Все равно цирюльник привезет с собой помощницу. Глянув на себя утром в зеркальную стену в ванной, я мрачно убедилась, что бледность таки присутствует. И вполне аристократичная. Хотелось спать. Сильно хотелось. Даже утренние пол-литра харадики не помогали. А вот чего категорически не хотелось, так это включаться в новый раунд классовой борьбы с моим непримиримым и непредсказуемым напарником. Мне и вечером этого не хотелось. Впрочем, окончательной ссоры избежать все-таки удалось. Наверное, потому что мы оба злобно заткнулись аккурат после завершения содержательной беседы о домашних любимцах и проблемах самооценки. И только периодически зыркали друг на друга, рассевшись каждый в свой угол. Я с ноутбуком оккупировала кухню, Эрину достался стационарный комп. Ночью он опять сидел допоздна, уткнувшись в монитор мифрильного друга и отгородившись от мира наушниками. Уж и не знаю, что доблестный милорд извлек из недр паутины, однако с утра он оказался настолько милым и вменяемым, что я даже испугалась, не заболел ли. Подозрительная веселость и довольство напарника насторожили меня несказанно, так что я даже украдкой принюхалась, не попахивает ли в квартире шир травой. Хотя, может быть, он нашел иной способ снять стресс. В общем, распрощалась я поутру с Эрином едва ли не с большим облегчением, чем если бы он опять демонстрировал униженность и оскорбленность низшего высшими. По крайней мере, вчерашние его демарши были логичны и понятны, а вот утреннее благодушие... Зараза, что же он затевает-то, а? Впрочем, едва за непредсказуемым и загадочным захлопнулась дверь, надо же, какие мы с утра добрые, даже ключи от Ноэна взять не погнушался, Неужто перспектива воспользоваться машиной спесивой и высокомерной аристократки не ранит гордость, не унижает достоинство и не уязвляет самолюбие? Как я немедленно, ну, если не забыла про него, то, по крайней мере, отодвинула образ оскорбленного милорда куда-то на периферию происходящего. Не до него стало. Ну, судите сами, не успела сварить еще кофе, как отзвонилась ранняя пташка Эстелатар. Орк уведомил меня, что минут через 15 заедет за ключами от сейфа в резиденции и дополнительными ЦУ по доставке мне фамильных побрякушек. Только нажала отбой в разговоре с папиным адъютантом, как телефон вновь заверещал. На этот раз звонила секретарша из салона, где я заказывала платье. Дама интересовалась, удобно ли будет Миледи принять мастериц с заказом в начале 11 утра. Что оставалось делать Миледи, учитывая, как мала вероятность подвинуть график модной портнихи накануне приема середины лета? Только согласиться. Несмотря на то, что при таком раскладе в бальном наряде мне придется провести весь день. Балрак. Потом были парикмахер, косметичка, маникюрша, снова секретарша модистки. В итоге я сорвалась и наорала на флегматичного Исту, заехавшего за ключами. А потом долго угощала орка завтраком и бесконечно извинялась. Эстелатар уехал сытый и обласканный, посмеиваясь и пообещав вернуться с драгоценностями через час. Уф! К моменту возвращения орка квартира на Адмиралтейской напоминала прифронтовую полосу. Только что снаряды не летали, а в целом обстановка была весьма накаленной. Стоя на пуфике, я могла уже только тихонько шипеть в ответ на втыкающиеся в меня булавки. Шевелиться было нельзя, а возмущаться глупо. Белошвейка с тремя помощницами вертела меня, словно манекен. Платье сшивалось практически прямо на мне. А когда милые барышни затянули шнуровку, в общем, несмотря на легендарную эльфийскую стройность, я поняла, что закусывать мне на фуршете не придется. Но в целом ничего так получилось. Цвет, правда. Но, увы, как бы мне ни хотелось отправиться на прием во дворец владычицы в гербовых цветах Анарелатиони, это невозможно. Темно-красный, черный и золото зарезервированы старшим поколением. Так что придется довольствоваться приличным для незамужней барышни платьем цвета золотистого лендарского. Ну ладно, хоть что не розовое. Впрочем, смотрелось это все весьма достойно. И сам туалет, в стиле, который я после некоторых колебаний определила как гремучую смесь немного нетипичного модерна с элементами ампира, большинство это вряд ли о чем-то говорит, но тернюра не было, а вот шнуровка была. И кружевная накидка на 2 тона темнее платья, и торжественно доставленный мне эстелатаром топазовый гарнитур. Все вроде бы к месту. И смотреться я на фоне нашей многонациональной аристократии должна неплохо. Главное, на леди Лаурелин не нарваться. Уж она-то прошлась бы, так прошлась, особенно по прическе. С прической казус вышел. Прибывший в сопровождении свиты из 2 помощниц куафер Сирен закономерно и предсказуемо пустил соленую слезу над неподобающей юной эльфийской барышней прической и в итоге предложил радикальное решение. Магия плюс алхимия готовы были сотворить чудо, в одночасье вернуть утраченные косы. В общем, отказаться вежливо мне удалось с трудом. Счастье еще, что одна из помощниц оказалась девушкой разносторонне развитой и шепотом объяснила мастеру-кудеснику, что просто так эльфийские леди волос не стригут, а предлагать им восстановление утраченного по меньшей мере бестактно. Вот так, глядишь, и мое мнение о дриадах претерпит в итоге серьезные изменения. Бывают же и среди них деликатные умницы. В общем, с грехом пополам, потратив время, силы, нервы... Нет, я не буду думать о деньгах. Вот сейчас не буду. Балрак с ними, с Эллонорами, заработаю. Я была одета, причесана, украшена и надушена. Не хватало только хрустящей целлофановой обертки и золотой ленточки с бантиком. А так полный комплект. И тогда приехал Эрин и удрал в ванну одеваться, даже мимолетного взгляда на меня не бросив. Весь такой сосредоточенный, целеустремленный. Наверняка что-то задумал. Как же иначе?